могущая, быть может, привести к безмолвному терпению, вполне вытесняется из сознания, и природа криком рвется наружу, чем она в то же время выражает страдания и страх, зовет спасителя и пугает нападающего. Поэтому уже Винкельман указывал на отсутствие крика, но, ища оправдания художнику, он, собственно, превращал Лаокоона в стоика, считающего несовместимым с своим достоинством кричать, а налагающего на себя сверху своего страдания еще бесполезное принуждение сдерживать его выражение. Поэтому Винкельман видит в нем испытанный дух великого человека, который борется с мучениями и старается победить и сдержать в себе выражение ощущения. Он не испускает громкого крика, как у Вергилия, а только боязливые вздохи. Это мнение Винкельмана критиковал именно Лессинг в своем «Лаокооне» и исправил его вышеупомянутым образом. На место психологической причины он поставил чисто эстетическую, что красота, принцип древнего искусства, не допускает выражения крика. Другой присовокупляемый им аргумент, будто вполне приходящее и длиться неспособное состояние не должно быть изображаемо в неподвижном искусстве, имеет против себя 100 примеров превосходных фигур, схваченных в мимолетных движениях, танцующими, борющимися, хватающими и так далее. Гёте в статье о Лаокооне, коей открываются Пропилеи, даже считает выбор такого вполне приходящего момента прямо необходимым. В наши дни Гирт разрешил дело тем, сводя все на высочайшую правду выражения, что Лаокоон потому не кричит, что близкий к задушению, он уже не в состоянии кричать. Наконец, Сернов разобрал и взвесил все эти три мнения, не прибавив, однако, от себя нового, а только сопоставил и соединил три вышеозначенные. Я принужден удивляться, что такие рассудительные и остроумные люди издали с усилием тянутся за недостаточными основаниями, хватаются за психологические, даже физиологические аргументы, чтобы объяснить вещь, коей основание лежит так близко и так сразу видно непредубежденному, и особенно, что Лессинг, так близко подошедший к верному объяснению, тем не менее никак не попал в надлежащую точку. Прежде всякого психологического и физиологического разбирательства, станет или не станет Лаокоон кричать в своем положении, хотя бы я, впрочем, отвечал на это вполне утвердительно, необходимо решить по отношению к группе, что крик не должен был в ней изображаться уже единственно потому, что его изображение вполне выходит из области ваяния. Из мрамора невозможно было произвести кричащего Лаокоона, а только разевающего рот и напрасно старающегося закричать. Лаокоон, у которого голос застрял в глотке. Сущность, а следовательно и действие крика на зрителя, заключается единственно в звуке, а не в разевании рта. Последний, необходимо сопровождающий крик, феномен, должен первоначально быть мотивирован и оправдан производимым им звуком. Только тогда он терпим, как характеристичный для действия, хотя он и вредит красоте. Но в изобразительном искусстве, коему изображение крика даже совершенно чуждо и невозможно, представлять насильственное, все черты и остальное выражение, искажающее средство к крику, разевание рта, было бы действительно неразумно, ибо этим выставлялось бы на глаза средство, требующее в остальном так много жертв, тогда как цель его, самый крик, вместе с его действием на дух, отсутствовал бы. Даже еще более, этим каждый раз производился бы смешной вид бесплодного напряжения, поистине подобного тому, который доставлял себе шутник, затыкая воском рожок ночного сторожа.